Незваный гость. Пеппа, взгляни, вот он лает, а вот машет хвостом, а вот как он схватит старушку за нос. Паскуале, надев на руку черного пуделя, которого он сделал из кусочка козьей куртки, заставлял его щелкать пастью и вертеть хвостом к шумной радости ребятишек, сидевших на полу, усыпанным стружками. Мы работали в маленьком чулане за кухней. Наша хозяйка, кажется, гордилась нами. Еще бы, вся деревня перебывала на постоялом дворе, чтобы посмотреть, как мы делаем кукол. Рослые мужчины в шапочках с пером хлопали нас по плечам железными ладонями и одобрительно кивали головой, попыхивая резными трубками. Девушки в пестрых передниках, хихикая, заглядывали к нам с порога. От ребятишек просто отбоя не было. Мы без труда растолковали им, что нам нужно, и они притащили нам кусочки лент, позументов, шерсти и даже полоску грубоватых кружев, утащенную, наверное, из сундука матери. Они встречали радостным воплем каждую новую головку. Я сделал маленького Пульчинеллу, полицейского и Арлекина в черной масочке, а Паскуале — пуделя и красноносую старушку. Через неделю у нас были готовы ширмы, легкие рамки, обтянутые полосатой домотканной материей. Из-за этих ширм мы будем показывать наших кукол, надев их на руки. А знаешь, Пеппа, если в одном полотнище сделать четырехугольный прорез и поставить за ним табуретку, так мы могли бы показать и Нинетту, и Аббата, выпустив их на табуретку, как на сцену, — сказал Паскуале. Так мы и сделали. В воскресенье после обедни большая кухня постоялого двора была набита народом. Мужчины, громыхая сапогами, толпились у порога. Тетушки, шурша крахмальными косынками, чинно рассаживались вдоль стен и расправляли свои пестрые передники. Ребята уселись на полу впереди всех. Мы поставили наши ширмы в угол и спрятались за ними. Добродушный парень, деревенский скрипач, запеликал на скрипке, я выставил маленького Пульчинелло над ширмой и заверещал. Мне ответили радостные крики ребят, Паскуале поднял руку с красноносой старушкой, и представление началось. Никто, кроме хозяйки, не понимал по-итальянски, но разве трудно понять без слов нехитрые приключения Пульчинеллы? Кто не знает, как Пульчинелла ссорится со своей женушкой, дерется на дубинках с Арлекиным, потом черный пудель хватает Пульчинеллу за нос и рычит, и треплет его над ширмами. Наконец приходит полицейский и ведет Пульчинеллу к маленькой виселице, но плут ловко накидывает петлю на шею полицейского, опять хохочет, визжит и раскланивается так, что его белый колпачок мотается во все стороны над горбатым носом. Ребята смеялись и вопили от восторга. Взрослые молчали. «А вдруг им не понравились наши марионетки?» — подумал я и выглянул в щелку. Лица у взрослых были довольные, улыбающиеся. Мы подняли четырехугольный лоскут, закрывавший вырез в полосатой материи, и Паскуале вывел на табуретку моего большого Пульчинеллу. Накануне я вырезал два деревянных шарика, пропустил сквозь них по нитке и привязал каждую нитку одним концом к руке куклы, а другим — к маленькой палочке. Паскуале вел Пульчинеллу левой рукой, а правой двигал этой палочкой. Шарики взлетали вверх, и казалось, что Пульчинелла перебрасывает их с руки на руку. «Хоп!» — кричали ребята хором, когда шарики взлетали кверху. «Хоп-хоп-хоп!» — когда они быстро мелькали над головами куклы. Потом я вывел нашего пузатого аббата. Он прикладывал ко рту бутылочку, приплясывал, припрыгивал то на одной ноге, то на другой, и, наконец, споткнулся и упал, тяжело дыша. Я дергал его за грудную нитку. Все засмеялись, заговорили, задорный голос выкрикнул что-то веселое, и ему ответил громкий смех. Тогда аббат вскочил, повертел своей круглой головой во все стороны, будто озираясь, и вдруг, топоча ножками, бросился бежать. Опять грянул хохот. Потом Паскуале вывел Нинетту. Она была теперь хорошенькая, в черном корсаже с белыми рукавами, в пестрой юбочке с розовым передником и в крошечной шляпе с пером, какие носят тирольки. Она вышла и поклонилась. Зрители зашумели и стали проталкиваться поближе, вытягивая шеи. Нинетта всем понравилась. Скрипач ударил смычком и заиграл бойкий тирольский танец. Проходя по деревням, мы видели однажды, как танцуют тирольские девушки. Паскуале заприметил все, и как они топчутся на месте, и как кружатся, подобрав юбочку, и как машут рукой. Теперь маленькая Нинетта исполняла все это так ловко, что зрители радостно вскрикивали при каждом бойком коленце. Ребята хлопали в ладошки, отпевая такт. Танец кончился. Все закричали, и скрипач снова заиграл, и снова заплясала Нинетта. Ее танец решил нашу судьбу. Она завоевала нам друзей. Я опустил лоскут над вырезом в знак того, что представление окончено, и вышел из-за ширмы, ведя с собой моего большого Пульчинеллу. Он нес в руках деревянную коробочку и протягивал ее зрителям. Монеты так и посыпались в нее. Мужчины вынимали длинные вязаные кошельки и рылись в них заскорузлыми пальцами. Ни одна тетушка подняла свою пеструю верхнюю юбку, чтобы вытащить из кармана нижней запрятанную там монету. Ребята просто бесновались, они цеплялись за передники матерей, вопили и требовали, чтобы им дали монетку. Они бросали свои монетки в коробочку Пульчинеллы, и Пульчинелла в благодарность кивал им головой. Поверите ли вы, что коробочка сразу наполнилась, и в ней оказалось больше серебра, чем меди? Я выгреб монеты в карман, а Паскуале вывел с коробочкой Нинетту. Девушки осторожно сажали ее к себе на колени и поправляли ей шляпу. Но испуганно взвизгивали, когда Паскуале, дернув нитку, заставлял Нинетту повернуть головку или брыкнуть ножкой. Хозяйка приготовила угощение, пироги и пиво в глиняных кружках. «Поешь пирога, Пеппа!» — крикнула она мне. И вдруг поперхнулась, нечаянно взглянув на дверь. Там, на пороге, скрестив руки, стоял кто-то высокий и черный. Я узнал незнакомца, встреченного на дороге. Кто его знает, когда он пришел? Никто ведь не оглядывался на дверь. Все замолчали. Высокий шагнул в комнату, оглядел всех жесткими, недобрыми глазами и вдруг вырвал из рук одной девушки Нинетту и злобно швырнул ее в угол. Потом заговорил быстро-быстро, нагнув голову, и, выставив подбородок, заговорил противным деревянным голосом, будто аист затрещал. Он показывал на ширмы и на кукол, зловеще потрясая пальцем. Злая судорога дергала его щеку. Потом его рука метнулась к окну, где в лучах заката виднелась церковь. Потом он вскинул обе руки кверху, будто кто-то дернул его за нитки, и заголосил, закатив глаза. Казалось, он призывает гром небесный ударить в нас сквозь бревенчатый потолок. Женщины стали сморкаться в углы передников, одна заплакала, Мужчины хмурились, опустив головы, и я заметил, что они нарочно заслоняют наши ширмы своими широкими спинами. Это не ускользнуло от злых глаз. Высокий раздвинул толпу своими длинными руками и шагнул к ширмам. Он протянул руку и дернул полотнище. Материя с треском разорвалась. Он бросил ширмы на пол и стал топтать их ногами. Я встрепенулся от оцепенения и, не помня себя, бросился к негодяю. Моя голова боднула тощий живот. Высокий крякнул и, взмахнув руками, сел на пол. Кто-то схватил меня поперек тела и оттащил в угол. Все бросились поднимать Высокого. Паскуале бился в руках у скрипача и орал благим матом. Высокий встал, поддерживаемый под бока, и молитвенно сложил руки. Он торжественно сказал что-то, указав на меня костлявым пальцем. Тогда все заревели, опустились на колени и завыли какую-то нудную песню. Я брыкался, Паскуале кричал. Железные руки втолкнули нас в чулан и закрыли дверь на щеколду. Я колотил кулаками в дверь, но в кухне все стихло. «Смотри, вот они идут», — сказал Паскуале, выглядывая в маленькое окошечко. По дороге шел Высокий и говорил, а за ним, сняв шапки, уныло плелись наши зрители. Мне удалось просунуть нож в щель и поднять щеколду. Мы вышли на кухню. Я стал складывать кукол в мешок, а Паскуале, плача от обиды, сидел на полу над обломками наших ширм. На крыльце послышались поспешные шаги. Прибежала заплаканная хозяйка. Вытирая глаза рукавом, она сказала нам, чтобы мы сейчас же уходили из деревни. Падре очень рассердился, что его прихожане в воскресенье так согрешили. Смотрели бесовскую забаву. Все, кто ходит по дорогам, пляшут или поют, или показывают представления, все эти люди — служители сатаны, — так сказал падре. Они отвлекают людей от молитвы, они издеваются над священниками, а ведь священники — божьи слуги. В воскресный день, когда надо думать о спасении души, грешно зубоскалить и смотреть на кривляние скоморохов. — Грех, большой грех, — говорила хозяйка, указывая на Нинетту. Падре простил Пеппа за то, что Пеппа боднул его в живот, но если вы останетесь в доме, падре наложит на нас проклятие и запретит нам ходить в церковь. Я только свистнул. Хозяйка плакала, не зная, будет ли это грехом, если она даст нам пирог на дорогу. Наконец ее доброе сердце победило, и она дала нам поужинать. Мало того, она вынула из сундука полоску материи, чтобы мы могли починить ширмы. Я взвалил на плечи обломки ширм, а Паскуале перекинул через плечо мешки с куклами. В деревне мы не встретили ни души, но изо всех окошек и щелей заборов выглядывали ребята, провожая нас глазами. Им запретили верно выходить на улицу, пока мы не уйдем. Мы сразу стали для всех как зачумленные. «Ничего они слушаются своего падре», — злился я. «Ведь всем было весело, все были довольны, а он пришел и все испортил». «А я лучше хочу быть в аду с тобой, с дядей Джузеппе и с Готце, чем в раю с этими долгополыми обезьянами. Нет, зачем он сломал наши ширмы?» У Паскуале задрожали губы, и он отвернулся. Я запустил камнем в черную ворону, сидевшую на кусте, и она, глухо каркая, полетела прочь. Нам надо было пройти 7 миль, чтобы к ночи попасть в соседнюю деревушку. Мы переходили из деревни в деревню и, кое-как починив ширмы, представляли на постоялых дворах. Почти всегда мы получали за это ужин и ночлег. Не раз сердце у меня сжималось, чуть бывало увижу вдалеке черную фигуру священника. Тогда мы поспешно складывали кукол и пускались на утек. Иногда в дороге заставала нас вьюга, прижавшись спиной к нависшей скале или к столетнему стволу пихты, мы дули себе на окоченевшие пальцы. Но вот мы пришли в Инсбрук, лежавший в котловине среди снежных гор, и обогрелись. Целую неделю мы представляли там на постоялом дворе и даже в зажиточных домах, куда нас звали потешить ребят. Там мы смастерили себе новые ширмы, там же Паскуале заговорил по-немецки. Он запоминал незнакомые слова лучше, чем я. Он и меня стал учить. Мы брели по горным дорогам, солнце едва пригревало, когда я стал повторять за Паскуале разные немецкие слова. И первое слово было «das Brot» — «хлеб», а второе «der Poppenspieler» — «кукольник». Теплело. Внизу под нами маленькие радуги перекидывали свои полосатые мостики над весенними ручьями. Радуги горели по утрам на горных склонах, на черных прогалинах пробивалась трава. Птицы попискивали в еще голых кустах. Пристав к партии каких-то людей с тюками на плечах, мы ночью перешли границу по горной тропинке. Перед нами открылись лесистые холмы Баварии. Между ними, извиваясь как змея, белела дорога.